Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть, да и изведать. Информация для родителей. С 15 апреля по 30 апреля 2020 года пройдет онлайн-рубрика «Доброе утро с Кузей». Российская государственная детская библиотека приглашает детей дошкольного возраста на онлайн-встречи с Надеждой Анатольевной и Кузей, веселым персонажем, любящим интересно проводить время. Литературный материал, лежащий в основе занятий, классика отечественной детской литературы. Игрушки, которыми разыгрываются фрагменты произведений, так или иначе найдутся у каждого ребенка, что позволяет малышам вплетать в собственную игру сюжеты стихотворений и сказок. А художественные минутки активизируют творческий потенциал детей. Обращение непосредственно к юному зрителю, эмоциональность и искренняя подача делают получасовые эфиры ярким событием в будничной жизни детей. С 21 по 30 апреля 2020 года Музей Льва Толстого проводит виртуальные онлайн-трансляции. «Я никогда не гримировался в последователя отца» Илья Львович Толстой. Лекцию в виртуальном формате читает экскурсовод Луговская. Илья родился 22 мая 1866 года в Ясной Поляне. Он не проявлял успехов в учебе, так и не закончил гимназию, не получил высшего образования. Но и Лев Николаевич, и члены семьи находили, что Илья был наиболее литературно одаренным из всех детей. Из письма Льва Николаевича Толстого. «Илья третий. Ширококост, бел, румян, сияющ, учится дурно, всегда думает о том, о чем ему не велят думать. Игры выдумывает сам, аккуратен, бережлив, нежен и чувствителен, любит поесть и полежать спокойно. Илья погибнет, если у него не будет строгого и любимого им руководителя». Илья в очень юном возрасте первым из всех детей женился. Его брак с Софьей Николаевной долгое время был счастливым и принес Льву Николаевичу 7 внуков. Полную информацию по ссылке можно получить. Информация для тех, кто увлекается астрономией. Астрономы выяснили, почему верхние слои атмосферы планет-гигантов, таких как Сатурн и Юпитер, являются горячими, хотя они находятся гораздо дальше от Солнца, чем Земля. Источник тепла представлял собой одну из великих загадок Солнечной системы, которая долгое время оставалась нераскрытой. Нагревание атмосферы Сатурна происходит из-за мощного полярного сияния на южном и северном полюсах планеты. Электрические токи, вызванные взаимодействием между солнечным ветром и заряженными частицами, вызывают возбуждение атомов и молекул в составе воздушной оболочки газового гиганта. Тепло затем распределяется воздушными потоками по всей планете. Этот механизм помогает решить вопрос, почему верхняя часть атмосферы настолько горячая, а остальная часть воздушной оболочки остается холодной. Как и ожидается, из-за удаленности Сатурна от Солнца. Полная информация по ссылке. Продолжим артефактами земель славянских. В конце марта 2020 года в Краснодаре во время археологических раскопок на пересечении улиц Постовой и Седина обнаружили клад серебряных монет. Специалисты предполагают, что он был зарыт в период революции и гражданской войны в начале 20 века. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в центре Краснодара в ближайшее время начнется строительство нового сквера и фонтана. Пока что на участке работают археологи. Сейчас находка направлена на лабораторную обработку, после которой будет передана в Государственный музейный фонд и станет достоянием общественности. По данным краевой администрации, это уже второй случай нахождения клада во время археологических раскопок в регионе. В 2019 году в Темрюкском районе удалось найти редчайшие золотые монеты эпохи Средневековья. Ранее в марте сообщалось, что археологи обнаружили следы древней цивилизации во время земляных работ при расширении трассы Кисловодск – Минеральные воды. Находки относятся к периоду IX-VII веков до нашей эры. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, Российская национальная библиотека приглашает на виртуальную встречу из цикла «Мой 18 век», которая будет доступна на официальном YouTube-канале библиотеки. На вечере зрители не только услышат редкую музыку 18 века, но также прослушают увлекательную лекцию Андрея Решетина, создателя ансамбля барочной музыки, солисты Екатерины Великой и художественного руководителя Международного фестиваля старинной музыки. В репертуаре ансамбля сочинения композиторов западноевропейского и русского барокко, придворная музыка русских императоров. Особое внимание ансамбль уделяет редко исполняемой или совсем неизвестной музыке XVIII века. Автор цикла – главный хранитель МАО РАН, представитель Петровского исторического общества Наталья Павловна Копанева. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное. Как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 27 апреля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Чернобог. Это сатана?» Беседуют Алексей Орлов и Мария Сура. 28 апреля, вторник, в 19:30 по Москве. Как повысить свою осознанность? Пошаговая инструкция. Сказитель Иван Воронцов. 29 апреля, среда, 19:30 по московскому времени, живой эфир. Домашние роды. Как безвыходная ситуация. Ведущая Елена Андреева. Сказительница Татьяна Алексеевна Малышева. 30 апреля, четверг. В 19:30 начало живого эфира. Наследие Гипербореи. Загадки цивилизации. Сказитель Сергей Голубев. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 1 мая, пятница. В 2, 8, 14 и в 20 часов по Москве «Развитие детей в системе образования». Беседуют Александр Соколов и Алексей Орлов. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы,